Тайная жизнь великих писателей. Джон Роналд Роэл Толкин. Родился 3 января 1892 года. Умер 2 сентября 1973 года. Национальность. Англичанин. Знак зодиака. Козерог. Главные произведения. Хоббит. Братство кольца. Две башни. Возвращение короля. Современники и соперники. Клайв С. Льюис. Оден. Литературный стиль. Насыщенный смыслами. Мифопоэтический. Мудрые слова. Быть культовой фигурой при жизни, боюсь, не так уж и приятно. Джон Роланд Роэл Толкин не просто написал сказку «Хоббит». Где-то в глубине души он верил, что и сам является хоббитом. «На самом деле я хоббит. Во всем, кроме размеров. Я люблю сады, деревья и поля, которым не притрагивалась техника и механизация. Я курю трубку и люблю хорошую простую пищу, не замороженную. Но ненавижу французскую кухню. Я даже отваживаюсь в эти серые времена носить узорчатые жилеты. Я без ума от грибов, прямо из леса. У меня довольно простецкое чувство юмора, которое даже мои самые благожелательные критики находят утомительным. Я поздно ложусь и поздно встаю, когда есть возможность. Я редко путешествую». Писал он одному из миллионов своих фанатов. Никого из читавших книги Толкина это удивлять не должно. Ведь он сам создал целый мир, и, как это подобает демиургу, населил его персонажами по своему образу и подобию. Хоббиты, изначально задуманные похожими на простых солдат, с которыми Толкин служил бок о бок во время Первой мировой войны, были для него не менее реальны, чем французы, которых он недолюбливал. Чем же Толкин покорил такую огромную армию поклонников? Одна из причин – редкое среди писателей желание целиком посвятить себя созданной им самим мифологии, посвятить ей свое тело, разум и душу. Даже Фолкнер время от времени отрывался от своего цикла про округ Окнапатофа и писал что-нибудь другое. Толкин жил и дышал Средиземьем без перерыва свыше 35 лет. На сегодняшний день в мире продано более 100 миллионов экземпляров толкиновской трилогии «Властелин колец». Она занимает первое место среди художественных книг-бестселлеров и третье место среди бестселлеров вообще, следуя сразу за Библией и сборником цитат Мао Цзэдуна. Неплохо для носившего твидовый костюм и курившего трубку оксфордского преподавателя, первые 40 лет жизни которого ушли на изучение иностранных языков. В детстве мама обучила его латыни, французскому и немецкому языкам. Позже он по собственной инициативе занялся греческим, среднеанглийским, староанглийским, древнескандинавским, готским, современным и средневековым валлийским, финским, испанским и итальянским. Он также мог худо-бедно объясниться на русском, шведском, датском, норвежском, голландском и даже на языке лангобардов. Когда ему надоели существующие языки, он просто взялся создавать вымышленные. Всего их, если быть точным, было 14, и у каждого своя письменность. В какой-то момент Толкин даже свой дневник стал писать придуманными буквами, а где язык, там и полномасштабная мифология. Так и родилось Средиземье. Простыми эти роды не назовешь. Лондонская «Таймс» описывала цикл «Властелин колец» как имеющий все признаки грядущего издательского провала. Сам Толкин ожесточенно сопротивлялся решению издателей выпустить роман в трех частях. Он созвал специальное собрание, на котором требовал печатать текст книг красками разных цветов. Тот бой он проиграл, но пока стороны не могли прийти к компромиссу, выход романа все откладывался и откладывался. «Мой труд ускользнул из-под моего контроля. Я произвел на свет монстра, бесконечно длинный, сложный, местами горький, а местами пугающий роман, плохо подходящий для детей, если он вообще хоть для кого-то подходит», — признавался Толкин позже. Для детей «Властелин колец», может, и не подходил, зато был как будто специально создан для Голливуда, что впоследствии и доказала эпическая экранизация Питера Джексона. Однако, если бы решение о съемках должен был принимать сам Толкин, фильм никогда не увидел бы свет. Он считал, что его работы экранизировать невозможно, и яростно противостоял любым попыткам адаптировать роман для кино, потому что это непременно разрушило бы хитросплетение сюжетных ходов. К тому же Толкин опасался, что крупные голливудские кинокомпании при перенесении его произведений на большой экран превратят их в диснеевщину. «Пожалуй, было бы благоразумно позволить американцам делать то, что им кажется правильным», — писал Толкин. «До тех пор, пока у меня есть возможность запретить все, что исходит или зависит от студии Диснея. От всех их работ меня воротит». К счастью, контроль Толкина на использование его интеллектуальной собственности не распространялся на музыку. А то мы никогда бы не услышали такие шедевры рок-н-ролльного музыкального и поэтического творчества, как песня «Rumble On» группы Led Zeppelin, где упоминаются Горлум и глубины Мордора. Или «Ревенделл». Песня названа в честь поселения эльфов в исполнении группы Rush. Непадкий на славу Толкин до последнего дня жил жизнью слегка очокнутого профессора английской филологии. Он и его жена Эдит похоронены рядом в одной могиле неподалеку от их обожаемого Оксфорда. На их надгробных камнях высечены имена Берона и Лучень, придуманных Толкином мифологических возлюбленных, о которых рассказано в «Сильмариллоне», сборнике легенд и сказаний Средиземья. Гитлер и Хоббит. До 1945 года Хоббит в Германии был запрещен из-за нежелания автора раболепствовать перед фашистами. Когда немецкий издатель в 1937 году задумали перевести и опубликовать это творение Толкина, с автором связался чиновник из Третьего рейха, чтобы уточнить, арийское у него происхождение или нет. «Могу предположить, что на самом деле вас интересует, не еврей ли я. Очень жаль, но моих предков среди этих талантливых людей нет», — ответил Толкин. Эта отповедь навсегда обеспечила ему дурную репутацию среди нацистских шишек. Мой дорогой Клайв. Долгая и крепкая дружба связывала Толкина с другим известным писателем-фантастом — Клайвом С. Льюисом. Они были в числе основателей Оксфордского литературного объединения, известного как «Инклинги». Члены этого объединения собирались раз в две недели выкурить трубочку, выпить кружечку пива и почитать вслух отрывки из своих новых работ. Льюис, как и Толкин, был признанным писателем и верным христианином. Толкин видел в Льюисе равного. Человека одновременно честного, смелого и интеллектуального, ученого, поэта и философа, и возлюбленного сына Господа нашего, который в конце долгого пути воссоединится с отцом. Несмотря на связывавшие их нерушимые дружеские узы, писатели принимали мало участия в работах друг друга. Когда Толкин рассказал Льюису о новом персонаже, которого он собирался ввести в роман, Льюис отказал другу в моральной поддержке. «Нет, только не еще один гребаный гном!» — воскликнул он раздраженно. В свою очередь, Толкин счел главное творение Льюиса «Хроники Нарнии» смертельно скучным. «Печально, что Нарния и вся эта сторона личности Льюиса остается за пределами моих симпатий, а мои работы не вызывают у него приязни», — размышлял он. Дорожный хам. Толкин, не доверявший всем этим новомодным достижениям цивилизации, ненавидел автомобили и решил пойти на уроки вождения только в начале Второй мировой войны. Это была не лучшая новость для его соседей. Безалаберный стиль вождения писателя вошел в поговорку. Толкину вечно не удавалось уследить за ситуацией на дороге. Он был известен среди местного населения тем, что частенько пытался протаранить чью-нибудь машину на главной улице Оксфорда. «Атакуй их, и они бросятся в рассыпную», — вопил он, несясь на перерез движению. Дошло до того, что жена Толкина отказывалась садиться в машину, если муж был за рулем. Храпоконтроль. Толкин во сне так оглушительно храпел, что им с женой пришлось заключить необычное соглашение. Жена ночевала в спальне, а муж спал в ванной. Может, спать там было и не очень комфортно, зато утром не надо было далеко идти, чтобы принять душ. Французам нет. Толкиновская франкофобия не знала границ и возникла в нем еще в ранней юности. В 20 с небольшим лет, посетив Париж, Толкин остался невысокого мнения о французах. «Они вульгарны, болтают попусту, свистят и ведут себя неприлично». Толкин презирал не только французскую кухню и культуру, но и завоевание Англии норманами. Он полагал, что покорение Британии Вильгельмом-завоевателем в 1066 году положило конец золотому веку англосаксонской культуры, привнеся в нее европейские веяния, вредоносные для английской культуры. Грамматическая буча. В русском переводе романов Толкиена этих низкорослых существ называют гномами, но сам автор называл их «дворвс», то есть «карлики». Причем написание этого слова вызывало целый филологический скандал. В 1937 году, после публикации «Хоббита», блюстители грамотности едва не заклевали Толкина за то, что он не использовал форму «дворвс», рекомендованную Оксфордским словарем английского языка. К счастью, у Толкина имелся убедительный аргумент. Он сам редактировал этот словарь. Назовем его «властелин всего сущего». Современные англичане, читая Библию, должны благодарить создателей Средиземья. Толкин был одним из переводчиков, работавших над Иерусалимской Библией, католическим изданием Библии, которое весьма высоко ценится благодаря своим литературным качествам. Однако те, кто хотел бы почитать толкиновский перевод «Апокалипсиса», будут разочарованы. Его вклад ограничивается двумя книгами Ветхого Завета – книгой Ионы и книгой Иова. «Ава, как простите?» Толкин никогда не стремился к известности. «В Оксфорде полно людей, которые никогда обо мне не слышали», – говорил он с гордостью. Он доказал это в 1964 году, когда в университет приехал с лекцией писатель Роберт Грейвс. На торжественном вечере Грейвс представил Толкина красивой и явно богатой даме, за которой тянулась вереница репортеров и фотографов. Они мило беседовали в течение нескольких минут, пока, наконец, до Грейвса не дошло, что Толкин понятия не имеет, кто эта женщина. Слова «кинозвезда Ава Гарднер» ничего ему не говорили. Но это не проблема, ведь даме тоже было незнакомо его имя. Они поговорили и разошлись, и в истории литературы так и не появилась новая, самая плохо совместимая пара со времен драматурга Артура Миллера и Мерлин Монро. «По обложке судят». Увидев иллюстрацию на обложке первого американского издания «Хоббита», Толкин едва не лишился дара речи. Рисунок, на котором были изображены лев, два эму и дерево с огромными, похожими на луковицы, плодами, имел крайне мало общего, если вообще хоть что-то имел, сюжетом книги. «По-моему, обложка уродлива», — написал рассерженный писатель своим издателям. «Но я понимаю, что главная цель оформления книг в мягкой обложке — привлечь покупателей, и, полагаю, вы лучше меня осведомлены о том, что привлекает американцев. Поэтому не буду спорить с вами о вкусах. Цвет и шрифт ужасные, но, считайте, я этого не говорил. Однако про рисунок-то я спросить должен. Какое отношение он имеет к повествованию? Что это за место? Причем тут лев и эму? И что это за штуковина с розовыми шарами на переднем плане? Не понимаю, как кто-то, читавший мой текст, я надеюсь, что вы относитесь к числу таковых, мог вообразить, что такая картинка порадует автора». Не получив на свою жалобу никакого ответа, Толкин позвонил в издательство и еще раз изложил свои претензии к художнику, на что представитель издательства возразил. «Но у него же не было времени прочитать книгу». «Языковая полиция». Как вы, наверное, догадываетесь, Толкин, филолог по профессии, имел особый взгляд на язык. Однажды он заявил, что словосочетание «cellar door» — «дверь в подвал» — самое красивое созвучие в английском языке. А еще он очень хорошо знал, что ему не нравится. «Это, в сущности, тот же английский, только его обмахнули грязной губкой», — рассуждал он об американском английском. «А ну-ка отними». Толкин был знаменит своей скупостью. Он подробно фиксировал все свои траты, даже самые мелкие, вплоть до покупки почтовых марок и лезвий для бритвы. Особенно его жадность давала о себе знать в вопросе о налогах. Когда британское правительство разработало новую схему использования государственных средств для финансирования строительства сверхзвукового самолета, Толкин был вне себя от злости. Говорят, поперек своей налоговой декларации он накорябал. «Ни пени на Конкорд,